для кораблей, самолетов и танков. Не говоря уже о том, что Московский электроламповый завод вскоре наладил выпуск электрических лампочек. Сам же Семенов в середине 1924 года изрядно заскучал от кропотливой возни с технической информацией, да и недостаток специальных знаний все больше давал себя знать. Наладив связь и бесперебойную передачу разведданных, оперативный сотрудник Семенов стал проситься на другую работу. На смену ему прислали высококвалифицированного инженера из вольфрамовой лаборатории кабельного завода, а Семенова отозвали в Москву. Его вернули на то же место работы. Ходатайствовал об этом главэлектора, о чем сохранилось отношение в учредпредотдел ЦК РКПБ от 25 июля 1924 года за подписью Гольцмана. «Прошу откомандировать товарища Семенова Григория Ивановича, вернувшегося из заграничной командировки, обратно на ответственную работу глав электро ВСНХ». Решением ЦК партии 31 июля 1924 года ходатайство было удовлетворено. И конец 1924-го, начало 1925 годов прошли для Семенова в инспекторских поездках по ведомственным предприятиям. При этом он продолжал участвовать в переписке с немецкой агентурой, а весной 1925 года вместе с проверенным товарищем Дайбелем прибыл в Берлин, где встречался с рабочими завода Осером. Целью командировки было подобрать квалифицированных специалистов, вольфрамщиков, для работы по контракту в СССР. Немецкие коммунисты с восторгом приняли предложение работать на благо страны Советов, не говоря уже о выгодных условиях индивидуальных договоров. И вскоре первая группа носителей ценной информации и обладателей уникальных навыков отбыла в Республику Советов. Вскоре отъезд немецких рабочих на работу в Советскую Россию обрел характер налаженного потока. В советском торгпредстве в Берлине сотрудником представительства главэлектора работал функционер КПГ Фридрих Мюллер, организовавший отъезд специально отобранных квалифицированных кадров. «Когда я ехал в СССР, то имел адрес Коха. Кроме того, Фридрих Мюллер дал мне адрес Жоржа Семенова. Мы называли его тогда просто Жоржем», — вспоминал рабочий Ганс Ольрих. Механизм переброски был продуман коммунистами до мелочей. Так Ольрих свой партбилет отдал в Берлине Фридриху Мюллеру, а по прибытии в Москву получил от своего заводского куратора документы и новый партийный билет. Обегаемые разведкой немцы образовали на предприятии целую общину иностранцев, исправно передавая знания и умения своей новой родине. К этому времени Гольцмана на посту руководителя главэлектора ВСНХ сменил никто иной, как Лев Троцкий. Такое значение придавалось в Советской России электроэнергетике. В апреле 1925 года Семенова назначили директором Московского авиационного завода номер 12 «Радио», важного предприятия радиотехнической промышленности, напрямую связанного с оборонным ведомством, а также крайне зависящего от скорейшего решения вольфрамовой проблемы. Нить накаливания применялась в радиолампах, необходимых деталях средств связи. В должности директора авиазавода он пробыл до 1927 года, года судьбоносного во всех отношениях. В 1927 году советские экономисты приступили к разработке первого пятилетнего плана, который должен был предусмотреть развитие всех районов,